Все когда-то заканчивается, и хорошее, и плохое. Близилось к завершению и наше захватывающее приключение в столице. Вампиры были перебиты, заговорщики арестованы, секретность соблюдена, а Березаец помещен в спецпитомник в пригороде. Дни после триумфального торжества справедливости и явления городу, миру и счастливой родительницы, обретенной наследницы, мелькали, словно кадры слегка подзатянувшейся ленты, из тех, что называют лирическими. Вроде бы и надоело уже смотреть это кино, и заранее известно, чем все закончится, ты герои в финале либо перемрут, либо расстанутся навсегда, а встать и уйти, не дожидаясь конца сеанса, не позволяет то ли упрямство, то ли воспитание, то ли досада за потраченные на билет деньги. Если б я была всего лишь зрителем, то давно ушла бы, не колеблясь. Но, увы, в этом кино, становившемся иногда то черно-белым, а то и вовсе немым, мы с Эрином должны были доиграть до конца. Не знаю, как ему, а мне уже нестерпимо хотелось, чтобы все это закончилось, так или иначе. И не сказала бы, что меня так уж сильно терзали угрюмые и въедливые дознаватели. Скорее наоборот. Доставалось мне подозрительно мало, учитывая масштабы нашего героизма. Обычно за такие подвиги героев бьют ногами и сильно, образно выражаясь. Однако то ли имя Анериал Тионе, то ли личная благодарность владычице, а скорее всего профессия и специализация, отводили от моей головы большую часть громов и молний. Да, мысли чтится, значит, по определению лояльно. Те, кто разгребал всю эту кучу малу с похищениями и заговорами, оказались достаточно осведомленными и были в курсе дела насчет благонадежности профессиональных мыслечтецов. Совершенно верно, дворянка из уважаемой и влиятельной семьи. Следовательно, раз долг велел мне вмешаться, выбора не было. Почему не донесла куда следует? А куда следует, господа? Если уж у вас боевой маг первого ранга оказался по уши замаран в заговоре, так кому я могла доверять? Разумеется, только самой владычице. Но ведь как раз ей я и донесла в итоге-то. И позвольте, но помочь другу и напарнику – это опять-таки мой святой долг. Какие еще могут быть вопросы? В общем-то, больше ко мне вопросов и не было. С Эрином увидеться в неформальной обстановке не получалось. Товарищи-коллеги дали понять, что это было бы нежелательно. А потому по вечерам, после вежливых разговоров в аккуратных кабинетах, я возвращалась в пустую квартиру на Адмиралтейской набережной, варила кофе и садилась напротив окна. И часами созерцала панораму ночного залива. Штормило сейчас редко, а жаль, было бы под настроение. И скрасить это уныло обреченное ожидание финала не могло ничто. Не вскрывшиеся по ходу дела факты, в иное время весьма меня заинтересовавшие бы, ни ленивый просмотр просочившихся в паутину невероятных слухов, ни даже вручение пресловутого ордена. Единственным светлым моментом во время этой негласной, если не сказать камерной, церемонии было выражение лица вручавшего. Наградивший меня той памятной ночью на лужайке перед дворцом парой синяков и роскошным фингалом СБшник привинчивал награду к моему кителю с такой кислой миной, словно я задолжала ему по меньшей мере сотню Элоноров, юбилейных и коллекционных. «Я не забуду вашего поступка, капитан леди Анериал Тионе», благосклонно сказала мне владычица, а ее дух-охранитель мрачно кивнул. «Вот уж кто точно ничего мне не забудет». А впрочем, все равно. Скорее бы все закончилось. И потом вдруг все действительно закончилось. Сразу и резко. Потому что оказалось, что наутро Эрин уезжает, возвращается в распадок, а я остаюсь.